Старик захихикал. «Понимаю. Отлично вас понимаю, сэр. Но там у них в гротах хватало места и для человеческой натуры, и для удобного ложа. Они не забывали об удобстве ложа». И он снова вдохнул от восторга вонючим ртом прямо на собеседника. «А вам, пожалуй, пора двигаться», — сказал Роу. «Мне бы не хотелось, чтобы у вас из-за меня сорвалась сделка». И тут же пожалел о своей резкости, видя перед собой эти добрые усталые глаза и понимая, что у бедного старикана выдался нелегкий день. В конце концов, у каждого свои вкусы. «Да к тому же», — подумал Роу, — «я ему, видно, понравился». А уж симпатии к себе он никогда не мог оставить без ответа. До того она его удивляла. «Да, сэр, пора». Букинист встал и смахнул с себя недоеденные птицами крошки. «Поговорить с хорошим человеком приятно. В наши дни такой случай — редкость. Только и знаешь, что бегать из одного убежища в другое». «Вы ночуете в убежище?» «Сказать по правде, сэр», — ответил тот доверительно, словно признаваясь в каком-то чудачестве. «Не выношу я этих самых бомб. Но разве в убежище выспишься?» Он с трудом тащил грузный чемодан и выглядел просто дряхлым. «Многие не желают ни с кем считаться. Храп, свара. А зачем вы пришли в парк? Ведь отсюда вам дальше идти. Охота была немножко передохнуть, сэр. Тут и деревья, и птицы». «Ну, давайте ваш чемодан, я его понесу», — сказал Роу. «На этой стороне реки автобус не ходит». «Ну что вы, не беспокойтесь, сэр. Как же это можно?» Но протестовал он не слишком рьяно. Чемодан был действительно тяжел. Фолианты по художественному садоводству оказались очень увесистыми. Старик виновато объяснил. «Ничего нет на свете тяжелее книг, сэр. Разве что кирпичи». Они вышли из парка, и Роу переменил руку. «А знаете, вы, по-моему, запаздываете». «Виноват мой длинный язык», — с огорчением произнес старик. «Да, видно, все-таки придется раскошелиться на такси». «Боюсь, что так». «Если бы я мог вас подвести, сэр, не так было бы обидно. Вам случайно не в эту сторону?» «Мне все равно, в какую сторону», — сказал Роу. На углу они взяли такси, и букинист блаженно откинулся на сиденье. «Если уж ты решился выложить деньги, получая, по крайней мере, удовольствие». Но в такси с закрытыми окнами его спутнику было нелегко получать удовольствие. Запах гнилых зубов был слишком пронзителен. Роу заговорил, чтобы скрыть отвращение. «А вы сами занимались художественной разбивкой садов?» «Да нет, насчет разбивки садов хвастать не буду». Он все время выглядывал в окно. Роу вдруг показалось, что его простодушное удовольствие немножко фальшиво. «Я хочу попросить вас, сэр, еще об одном одолжении. Понимаете, лестница в этом Ригел-корте для человека моих лет просто ад. А таким людям, как я, разве кто подсобит? Я торгую книгами, сэр. Но для них я ничем не лучше любого приказчика. Не сочтите за труд. Поднесите наверх чемодан. Ждать не придется ни минуты. Только спросите мистера Траверса из номера 6. Он ждет этот чемодан. Вы оставите его там, и все». Старик искоса поглядел на Роу. Не пахнет ли отказом? «А потом, сэр, за всю вашу доброту я подвезу вас, куда вам хочется». «Вы не представляете, куда мне сейчас хочется». «Рискну, сэр. Была не была». «А что, если я поймаю вас на слове и поеду невесть куда?» «Заметано, сэр. Положитесь на меня», — говорил старик с какой-то напускной бодростью. «Продам вам книжечку, и мы будем квиты». Может быть, ему был противен искательный тон старика, а может, и его запах, но Роу вдруг не захотелось оказывать ему услугу. «Почему бы вам не заплатить швейцару, чтобы он поднес чемодан?» «Я ему не доверяю, а вдруг не отдаст?» «Но вы можете проследить, чтобы он поднял его наверх». «Все дело в лестнице, сэр. Под конец тяжелого дня». Он откинулся на спинку. «Если хотите знать, сэр, мне нельзя было его нести». Он показал рукой на сердце, жест, на который не было ответа. «Что же», — подумал Роу. «Я могу сделать хоть одно доброе дело, прежде чем уйду навсегда». Но что-то ему во всем этом не нравилось. Правда, старик и в самом деле выглядел настолько больным и усталым, что это оправдывало его хитрость. Но уж больно легко она ему удалась. «Почему», — подумал Роу, — «я сижу в такси с чужим человеком и собираюсь тащить тяжелый чемодан с книгами 18 века в комнату другого чужого человека?» Он чувствовал, что его на что-то вынудили, что им управляет чья-то воля. Они остановились возле Ригел-корта. Это странная пара запыленных, небритых людей. Роу еще не дал согласия выполнить просьбу спутника, но понимал, что у него нет выбора. Ему недоставало той неумолимой силы воли, которая позволила бы ему уйти и предоставить хилому старику тащить свою ношу.